Мы расстались с Иисусом и его учениками в тот момент, когда они были заняты подготовкой к празднованию Пасхи. Иисус сказал, что один из них предаст его. В тот вечер он также установил обряд причащения и объяснил, что этот обряд символизирует. Он указал ученикам исполнять это в память о нем до тех пор, пока они не увидят его снова в его царстве. Но несмотря на всю серьезность и торжественность момента, мы находим его учеников занятыми спорами о том, кто будет первым в царстве Господа. Кто будет первым? Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 30 стих. Это был, возможно, не первый случай, когда среди учеников разгорался спор на подобную тему. Они все еще не понимали, что Иисус не намеревался устанавливать свое царство на земле в тот момент, и в результате такого недопонимания ученики строили догадки о том, кто из них будет ближе к Иисусу в этом царстве. Они также, вероятно, спорили о том, кто будет сидеть за столом рядом с Иисусом. Но как печально, что они избрали для своих споров такой важный и торжественный момент. Иисус воспользовался ситуацией, чтобы научить их, как следует правильно относиться к вопросам такого характера. Он сказал им о порядке и стандартах этого мира, где цари и правители считаются первыми и величайшими среди народа, и где люди, занимающие более низкое положение в обществе, служат тем, кто находится на высоте. «А вы не так», — сказал он им. «Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. В моем царстве тот, кто служит, будет больше», — говорит Иисус, и указывает им на свой собственный пример. «Я посреди вас, как служащий». Если бы только люди в наши дни следовали бы этому образцу, в мире не было бы напряженности, не было бы ссор, не было бы даже войн, которых так много на нашей планете сегодня. И среди верующих должно царить стремление служить другим, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что другие служат им. Иисус обещает награду тем ученикам, которые преданно следовали за Ним через все испытания. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Иисус так поразительно великодушен. Он мог бы сурово осудить своих учеников за то, что они не хотели понять того, что Он им говорил. Но Он знал, что они не могли усвоить все сразу, и поэтому проявлял по отношению к ним великое терпение. Он любил этих людей, которые верно следовали за Ним все это время. Он заверяет их, что они не будут забыты, когда Он вернется, чтобы править в Своем Царстве на земле. Он обещает им высокое положение в обществе. Обещает, что они будут царствовать и править вместе с Ним. Такое отношение Иисуса показывает нам, как терпеливо, сострадательно Божья любовь к нам, верующим, как терпелив Он с нами, когда мы проходим через испытания и испытания из-за нашего недопонимания Его путей и Его воли. Каким верным остается Он даже тогда, когда мы подводим Его, как его ученики, думая о себе и о мирских вещах, когда нам следовало бы думать о его деле, зная, что когда мы ставим выше всего и прежде всего остального исполнение Божьей воли, Господь сам позаботится о наших личных делах и проблемах. Иисус предсказывает отречение Петра. Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стих. Мы не знаем, был ли Петр зачинщиком того спора между учениками Иисуса. Но мы читаем о том, что Иисус обратился к Петру, выделив его из всех учеников, и сказал ему, что он будет мишенью для атак сатаны, и что он станет отрицать, что он когда-либо знал Иисуса из Назарета. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 31, 32. Иисусу приходилось очень много молиться о своих учениках. И мы знаем, что эта молитва о Петре была отвечена. Петр с великим сожалением раскаялся в своем отречении от Иисуса и впоследствии стал духовным руководителем учеников и всей ранней церкви. Петр, как обычно, со всей своей горячностью отрицал всякую возможность такого отречения с его стороны. «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Пусть все оставят его, Господа, в такой момент, как сейчас. Он, Петр, никогда этого не сделает». Как мало он знал о своей слабости. «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня», — ответил ему на это Иисус. Почему Петр сделал это? Он сделал это, должно быть, от того, что полагался на самого себя, как на сильного закаленного рыбака, и забыл о предостережении Иисуса о том, что сатана оказывает влияние на его жизнь. Но у Петра было одно искупительное качество. Его сердце было исполнено любовью к Иисусу. Иисус знал это и молился за Петра. Ни один человек не должен осуждать Петра, потому что мы все сами можем стать объектом для таких же атак сатаны и можем на мгновение забыть о том, что мы нуждаемся в помощи Господа, зависим от Нее, что мы очень неустойчивы сами по себе и можем согрешить против нашего Господа. Но мы помним, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Новое слово для нового порядка. Луки 22, 35, 38. Вы помните, что Иисус проводил много времени со своими учениками, уча их и подготавливая к своей надвигающейся смерти и к своему уходу из этого мира. Когда Он отправлял 12 учеников проповедовать, учить, совершать чудеса во имя Его, Он дал им определенные указания относительно их поведения. И вот сейчас Он вспоминает о том времени. «Когда Я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» — спрашивает Он своих учеников. И они отвечают: «Ни в чем». Все шло для них как надо во время той миссионерской экспедиции. И когда они вернулись, они доложили ему о великих делах, которые сопровождали их поход по всем городам и селениям. Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Почему ему пришлось изменить свои прежние инструкции? «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Иисус недолго останется с ними, и им придется самим позаботиться о себе. Впереди у них много работы. До сих пор жизнь была довольно мирной и безопасной, но приближался час, когда враги Иисуса приступят к исполнению своего плана покончить с ним, и не только с его жизнью, но и с жизнью его учеников. Жизнь его учеников подвергнется большой опасности.